«Да, видок у него тот еще», — согласилась Бокотан, сидящая на лавке у стены. Кеноби, последовавший за ней, отметил, что человек и впрямь имел вид довольно потрепанный. Доспехи носили следы недавней битвы. «Спасибо, герцогиня, но я в порядке». «Ага, в порядке», — вспыхнула Тана, — «вас снова чуть не убили. Вы не особо распространялись по связи. Что произошло?» — спросил Кеноби, обращаясь к задумчиво молчащей Шаакти. «Если кратко, мол, и Саваша пресс мертвы», — ответил за нее Викт, демонстрируя несколько световых мечей. Кеноби сразу признал в них оружие ситхов, хотя это было другое оружие, но оно было похоже на то, которым Мол сражался на Набу против него и Квай-Гон Джина. При этом Оби-Ван испытал целую гамму чувств, вырвавшихся из глубины сознания. «Отличные новости», — Бокотан кровожадно улыбнулась, — «можно вас поздравлять, ни с чем», — Викт развел руками, — «их убил не я, не вы», — удивилась Сатин, — «но кто же?» «Дарт Сидиус». «Сидиус», — изумился Кеноби, — «он был здесь?» «Да, но, думаю, это тема отдельного разговора в храме». «А кто такой Дарт Сидиус?» «Еще один ситх, судя по имени», — спросила Бокотан. «Вам этого знать не надо». «Серьезно говорю», — Микари покачал головой, — «это не ваша проблема. Он был здесь, но вряд ли появится снова». «Именно», — вклинилась Шаакти, — «это дело Ордена. Достаточно будет сказать, что он покинул планету несколько часов назад, и его целью являлся Дарт Мол. А еще здесь Вентрис сбыла и сестры ночи», — сообщила Асака. «Вентрис, ее-то каким боком сюда занесло? Она участвовала в бою на стороне Мола, однако сбежала после того, как братья погибли от рук Сидиуса, да и подкрепление наше подоспело. В общем, она точно улизнула на челноке. Неразбериха в воздухе и ближнем пространстве знатная». Сатин и Кеноби переглянулись. Мужчина чуть кивнул головой, успокаивая женщину. «Хорошо, вы уже помогли нам, и мы не будем требовать большего. Герцогиня, думаю, это вам понадобится», — Вик что-то протянул Сатин. «Черный меч», — выдохнула Бокотан. «Да, с ним у вас не будет проблем с наведением порядка на Мандалоре. Я не могу его принять. Берите, тут не до сантиментов. Это источник раздора в обществе, и лучше, если он будет у вас, чем у кого-то другого». Викт буквально насильно вложил рукоятку светового меча в руки герцогини. «Думаете, это хорошая идея?» Кеноби потер подбородок. «А в чем проблема?» Викт пожал плечами. «Да, мы освободили Мандалор, но герцогине предстоит проделать большую работу, и меч, пусть не как оружие, а как символ, поможет законной правительнице. И, как мне кажется, республика тоже должна помочь. Я к чему веду? Вы, магистр, могли бы временно стать джедаем-хранителем Мандалора, и на время со своим звездным корпусом взять Мандалорский сектор под охрану, а герцогиня тем временем наведет порядок и обеспечит защиту планетам». «Ну, Викт говорит разумные вещи, но согласится ли совет?» Сатин внимательно посмотрела на Оби-Вана. «Не скрою, помощь нам нужна, но это не всем понравится. Мандалор нейтрален, а наличие войск республики на нашей территории может спровоцировать конфедерацию». Викт неопределенно хмыкнул. «Боюсь, понятие нейтралитета все больше и больше обесценивается и вызывает подозрения. Ты или с нами, или против нас, такая тенденция набирает обороты и вряд ли исчезнет в ближайшее время. Но, вы прекрасно понимаете, что мандалорцы несут войну в своей крови. Этого у них не отнять. Проще уничтожить физически, чем вытравить это из вашей культуры. Так почему бы вам не направить эти устремления в нужное вам русло? Вам так или иначе нужна защита, ибо сейчас Мандалорский сектор беззащитен даже перед мелкими бандами пиратов, не говоря уже о чем-то большем. Вам нужна какая-никакая армия и флот. Республика может помочь, но с вашей стороны потребуются ответные действия. Думаю, найдется немало добровольцев, готовых воевать, пусть не только за Мандалор, но и республику. Я подумаю над вашими словами, мастер Викт. После долгой паузы ответила Сатин. Тут на запястье джедая загорелся зеленый огонек. Простите, входящий вызов. Мне нужно ответить. Викт склонил голову и, развернувшись, направился к выходу из зала. Пока платформа канцлера поднималась наверх, чтобы занять центральное место в зале Галактического Сената, Палпатин в очередной раз поправил полы своего одеяния и довольно прикрыл глаза. Операция на Мандалоре прошла успешно, даже более чем. Эта упертая пацифистка Крайс, кажется, поняла, что нужно что-то менять, и меняться самой, иначе она просто потеряет народ и государство. Всего-то пара наводящих вопросов-ответов, и Мандалор становится союзником республики. А это ни много ни мало, тысяч звездных систем. Особенно хорошо это выглядит на фоне значительных успехов сепаратистов на дипломатическом фронте. Корпоративный сектор – это одно, а вот Монкаламари. Царь решил половить рыбку в мутной воде, иначе как объяснить все его действия, не вяжущиеся с реальным положением дел, решив оставить тот вопрос на потом, Палпатин переключился на вид вырастающего вверху сената. Меньше минуты, и весь сенат предстает перед ним. «Внимание!» – провозгласил распорядитель масса МИДа. Слово предоставлено канцлеру Палпатину. «Уважаемые сенаторы и делегаты, спешу сообщить вам, что несколько недель назад герцогиня Мандалора Сатин Крайс обратилась ко мне за помощью. На Мандалоре произошел государственный переворот. Власть захватили преступники, подталкивавшие это мирное сообщество к войне. Более того, к войне против республики на стороне Конфедерации независимых систем. Мандалор, до сих пор сохранявший нейтралитет, мог встать с врагами республики в один строй. Надо ли говорить, что это принесло бы много горя и страдания как народам республики, так и самому Мандалору. Но страшного не произошло. Благодаря решительным действиям генерала Викта и Великой Армии Республики, Мандалор снова обрел свою законную правительницу, а преступное отребье было рассеяно. Главари подстрекателей были либо убиты, либо захвачены в плен. На планеты Мандалорского сектора вернулся мир и порядок. Вчера сенатора Медала отбыла на Мандалор с конвоем грузовых судов, везущих гуманитарную помощь жителям Мандалора. Им остро не хватает продовольствия и медикаментов. И теперь, после того, как республика помогла народу Мандалора, герцогиня Сатин Крайс сообщила мне, что с этого момента мы можем рассчитывать на ее помощь. Республика обрела в лице Мандалора нового надежного союзника, который будет сражаться с нами плечом к плечу. В скором времени на Мандалоре начнется формирование военных отрядов, что будут сражаться вместе с клонами и добровольцами. И мы выиграем в этой войне, ибо для нас поражение означает крушение всех столпов, на которых стоит республика. Да, война длится уже более полутора лет, 575 дней, и кажется, что ей нет конца и края. Несколько миллиардов разумных погибло в этой войне. Многие из них были мирными жителями республики. Миллиарды были вынуждены покинуть свои дома и потеряли все средства для существования. Наша доблестная армия сражается изо всех сил, проливая свою кровь на тысячах планет и в холодной глубине космоса, чтобы приблизить нашу победу. Сепаратистская армия дроидов растет не по дням, а по часам, в то время как наши солдаты задыхаются от недостатка оружия, снаряжения, истребителей и боевых кораблей. Я прошу глубокоуважаемый сенат рассмотреть следующие мои предложения. Первое. Провести расширение военной части бюджета на следующий год. Мы не можем себе позволить затягивать эту войну, стараясь сократить подобные расходы под любыми, даже искренне благородными предлогами. И второе. Я предлагаю организовать фонд помощи республиканской армии, куда сможет пожертвовать деньги любой желающий, и неважно, будет это миллион кредитов, или 10. Я сам готов пожертвовать часть своих средств, и призываю каждого сенатора сделать то же самое. Конечно, если такой фонд будет создан, но я уверен, что сенат примет верное решение. На этом позвольте закончить мое выступление. В зале поднялся тихий гул от голосов тысяч разумных. Тишина, снова провозгласил Чингриланин. Объявляется двухчасовой перерыв для кулуарного обсуждения. Поставив последнюю подпись, Амидала передала дата подстоящему рядом клону. Капитан, проследите на месте за порядком. Нельзя допустить давки и вообще каких-либо эксцессов. Принято, мэм. Сделаем все в лучшем виде. Клон отдал честь и покинул яхту. Улыбнувшись, Падме позволила себе сесть и расслабиться, благо, в ее яхте йот-типа были все условия для этого. И все же, Микари Викт хороший человек. Незадолго до отлета на Мандалор этот джедай связался с ней и попросил поучаствовать в оказании помощи Мандалору, а именно, возглавить гуманитарный конвой. Часть грузовых кораблей и охранения предоставил джедай, часть она наняла сама на Карусанте, из выделенных Виктом денег. На них же произвела закупку продовольствия и медикаментов. Ничего запредельно дорогого, лишь наборы пищевых рационов долгого хранения и самые простые лекарства. Впрочем, даже так грузов набралось на несколько десятков тысяч тонн. И прямо сейчас последние корабли после распределения совершат гиперпрыжок к отдаленным планетам сектора, чтобы оказать местному населению необходимую помощь. Это было неожиданно и непонятно, но в итоге оказалось хорошим поступком, и Амидала для себя решила, что поменяет свое мнение об этом джедае, которого большая часть галактики называет не иначе как генералом. Тут женщина услышала торопливый перестук сапог по трапу, и не успела она встать, как оказалась в объятиях Энакина. «Падме, Энни», Скайуокер нежно провел рукой по щеке жены. «Как же долго я тебя не видел. Сколько раз мне хотелось бросить все и лететь к тебе. Ты должен быть ответственным, Энакин», Набуанка весело улыбнулась. «Я тоже хочу видеться с тобой чаще, но пока не кончится эта война, вряд ли что-то изменится. Кстати о делах. Вечером тебя ожидает герцогиня Сатин. Ты останешься, а ты?» «Пока да, буду помогать Обивану обеспечивать защиту сектора. Это хорошо, да. Как и то, что у нас есть время до вечера», с этими словами Энакин накрыл своими губами губы Падме. Истосковавшиеся друг по другу влюбленные не замечали никого и ничего вокруг. Тут раздалось легкое покашливание, и Падме отпрянула от Энакина. Тот быстро повернулся ко входу. Там стояла его ученица, Этин Тёрмуркан, а где-то за ее спиной маячили доспехи клона. «Упс, учитель Скайуокер, мне нужно кое-что вам сказать». Девушка глубоко вздохнула и шагнула вперед. «Буквально ночью мы прибыли на Корусант, и уже ранним утром мне пришел вызов. Нужно было явиться в храм джедаев как можно скорее, и я прекрасно понимал причину такой спешки. Все же такие новости не каждый день всплывают. Зайдя в нужное мне помещение, я увидел Йоду, магистров Винду и Шаакти, главу корпуса равновесия мастера джедая Хирама Мардина, главу корпуса провидцы в Палаеле Харима, а также нескольких других джедаев, около двух дюжин. Среди них были Тейраса, мастер Джон Толм и Ань Якура, которая не преминула сразу же подойти ко мне. «Микари, рассказывай, во что ты опять вляпался?» «Вляпался» — тут не совсем подходящее слово. «Так, мимо проходил». Тут, судя по всему, подошли последние приглашенные, и Винду указал на стоящий в центре голопроекторный стол, вокруг которого мы и сгруппировались. Хотя как сгруппировались? На одной стороне стояли мы с Шаакти, на трех других – все остальные. Итак, Винду обвел собравшихся джедаев взглядом. «Все мы знаем, зачем собрались здесь, поэтому перейдем сразу к делу». Во время операции на Мандалоре мастер-джедай Микари Викт столкнулся сразу с несколькими ситхами. И среди них, по его словам, был никто иной, как Дарт Сидиус. Тот самый, которого Орден упорно ищет уже несколько месяцев, и который стоит за этой войной. «Вы уверены, мастер Викт?» — резко спросил Толм. «В смысле, это был именно он? Ну, если исключить возможность наличия второго темного одаренного, и тот факт, что Мол узнал его и называл учителем, то да, это, может быть, был кто-то другой». Викт прав. Давление темной стороны силы, которое я ощутила, было очень велико. Поддержала меня Шаакти. Это определенно был Сидиус. А еще, это сокрытие силы. Он буквально пропал после, и я не смогла его отследить. Джедаи переглянулись. «Что можешь рассказать о нем?» — требовательно спросила Ань Якура. «Что рассказать? Есть что, как ни странно. Силен, очень силен. На уровне магистров ордена, может, даже сильнее. Всех своих сил он явно не показал. Зачем, могу только гадать. Силенный буквально наслаждается своей силой. Как мне показалось, он нечасто ее использует, постоянно скрываясь, и поэтому слегка теряет контроль, но только слегка. Использует два меча, не посох, вполне обычные и стандартные, в отличие от Мола, разве что искусно сделанные и немного украшенные. Но, опять же, как мне показалось, привычнее ему с одним мечом. Владеет различными техниками темной стороны, но явно показал только малую толику. Опять же непонятно зачем. Запись боя прилагается. Вставив голодиск, я вывел на проекторе голое изображение битвы, но качество из-за расстояния никакое. Возможно, специалисты смогут сделать больше. Раса, человек определенно, явно в возрасте, не моложе 50. Далее другие факты. Вентрис обмолвилась, что мстит за предательство. Сидиус приказал Дуку избавиться от нее. Мола, судя по всему, поддерживали сестры Ночи и некая мать Талзин лично. Возможно, это они спасли его тогда на Набу, хотя это маловероятно. И, как сказал сам Сидиус Молу, он никогда не рассматривал его как полноценного ученика. Да, Толм с удивлением переглянулся с мастером Тейраса. «За 5 минут мы узнали больше, чем за последние несколько месяцев. Я бы сказал, отличая работа, если бы вы его не упустили. При всем уважении, мастер Толм, вы, видимо, не дослышали. Сидиус силен, и не мне с ним тягаться. Больше того, вам тоже». «Действительно», — поддержала меня Шаакти, — «даже я не уверена, смогла бы я с ним совладать. О случившемся спорить не следует. Важнее решение принять надобно. Как осидеуся информацию использовать? Прервал наш зарождающийся спор Йода. Думаю, сообщать о его наличии широкой общественности все так же не следует, высказался Винду, следя за картинкой боя, однако усилить поиски нужно. Больше сил приложить для его поимки. Возьмем его и завершим войну. Мне бы ваш оптимизм, магистр Винду, пробормотал я. Ассаж Вентрис, только что вернувшаяся на Датамир, с тревогой смотрела за колдующей над большой чашей, наполненной зеленым туманом, матерью Талзин. Что-то темное надвигается на Датамир. Мы в большой опасности. Сестры, готовьтесь к битве. Сообщите братьям, их час настал. Соберите всех. Ассаж поклонилась. Я тоже буду сражаться. Нет, отрезала мать, у тебя иная дорога. Взмахом руки верховная ведьма призвала двух молодых ведьм, несущих за ручки небольшой сундук. Сбереги их, и тогда наше наследие не будет утрачено. Бери корабль и улетай подальше. Иди, крикнула Талзин, и Вентрис сповиновалась. Уходя, она уловила обрывок бормотания матери. Настанет время перемен, и мир уже не будет прежним. Целое расколется, чтобы не стать единым никогда. Спящие проснутся, дабы заговорить вновь. Забытое восстанет, дабы напомнить о себе. Союз двух обретет силу, способную победить. Слова неизменны, но где же я ошиблась? Ведь сила не может лгать. Файраст находился в блокаде с начала войны. Расположенные на планете и вокруг нее верфи Техносоюза были многочисленны и обширны, и являлись объектом стратегической важности как для конфедерации, так и для республики. Незадолго до начала войны командовать защитной эскадрой был назначен сулустианский адмирал Дуанинга. Ему поставили единственную задачу – не допустить захвата верфи, и он смог, с трудом, но смог выполнить это задание. Однако, во время последнего наступления, Файраст не смог поддержать армаду генерала Гривуса, а ведь до Карусанта, сердца и столицы республики, было рукой подать. Однако республиканская блокада была крепка, но теперь ему предстояло прорвать ее, не прямо сейчас, а после подготовки. Провал должен быть исключен, так гласил второй полученный им приказ, и это серьезно озадачило адмирала. Да, верфи выпускали кое-какие корабли, но республика в ответ усиливала блокадный флот. Ситуация замерла, и ему требовалось нечто, что поможет решить эту проблему. За помощью он обратился к технологам Техносоюза, заведующим верфями. Те взялись за поставленную задачу с присущей им скрупулезностью. Был учтен весь опыт эксплуатации имеющихся на вооружении кораблей, начиная от фрегатов типа «Щедрости», заканчивая тяжелым крейсером «Покоритель». Не обошли они стороной и опыт противника. Особенно впечатлил скакан случай применения старинного ренделлийского 2-километрового дредноута типа «Неукротимый» в битве над Карусантом. Пусть и кустарно модернизированный, этот устаревший корабль с мощной 2-метровой броней смог не только уверенно выдерживать мощный обстрел, но и буквально таранить корабли противника без особого вреда для себя. Несколько месяцев скакане разрабатывали проект нового боевого корабля, способного противостоять новейшим республиканским моделям, и вот сейчас он стоял на мостике первого из них, линкора типа «Оплот». 1000 метров длины, бронирование до 2 метров, и мощное вооружение, 300 средних турболазеров и 50 ионных пушек, пусть менее совершенных, чем республиканские, но уж точно превосходящих их в числе. Мощный реактор, отличные двигатели, буквально немемыслимая маневренность. Первые 5 кораблей сошли со стапелей, и головной стал его флагманом. Технологи заверили Нинга, что смогут тайно произвести еще 95 таких кораблей, и несколько единиц кораблей «Оплот-2», 2,5 километра ужаса и кошмара, несущего еще более толстую броню и более многочисленное вооружение. 1250 турболазеров и 600 ионных пушек. Дуанинга зловеще усмехнулся. Республику ожидает большой сюрприз. Один из совещательных залов административного сектора орбитального кольца Куат в этот день был заполнен большим количеством людей. «Приветствую всех наших гостей», произнесла Анара Куат, встав со своего кресла. «Мы собрались, чтобы обсудить многие важные вопросы в нашей, так сказать, отрасли и свежие новости, влияющие на нее, и перспективы нового года. Как вы уже знаете, после республиканской конференции по вопросам флота, прошло значительное количество времени. Великая армия республики, и ее флот в частности, будет расширяться. Сенат выделяет большие деньги на закупки, а это означает новые контракты для производителей. И нам, как крупнейшим из них, не стоит оставаться в стороне. Для начала, подведем итоги прошедших месяцев. Квин Дорна, главный технолог, сообщит детали. Мужчина поднялся со своего места и активировал панель центрального проектора, выводя голограммы и схемы кораблей. Верфи Микуэт Драйв Эртоны, а также группы Санти Сиенер, ведется выпуск следующих кораблей. Большой десантный корабль одобряющий, 752 метра длины, 12 счетверенных легких турболазеров, 24 легких скорострельных лазерных орудия и 4 торпедных аппарата. Произведено и поставлено 5942 корабля, активно заказов на 58 кораблей, получено заказов на 1000 единиц. Модификация одобряющего, легкий крейсер убедительный, с удвоенным вооружением, произведено и поставлено 900 единиц, новых заказов нет. Модификация примиритель, легкий авианосец, произведено и поставлено 500 единиц, новых заказов нет. Модификация покоритель, или одобряющий 2, с 24 тяжелыми турболазерами, произведено и поставлено 400 единиц, получено заказов на 200 единиц. Дорна вывел новые изображения, основная рабочая лошадка, охотник, созданный уважаемой Лирой Блиссекс, 1137 метров длины, 8 сдвоенных тяжелых турболазеров, 24 средних и 72 скорострельных лазерных пушки, произведено и поставлено 7102 корабля, активных заказов, 1898 единиц. Совместная разработка опять же Лиры Блиссекс и Санти Сиенер, Триумф, 1200 метров длины, 21 спаренная установка тяжелых турболазеров, 26 счетверенных легких турболазера, 72 спаренные лазерные скорострельные пушки и 24 тяжелые пусковые торпедные установки. Произведено и поставлено 542 корабля, активных заказов, на 958 единиц. Все заказы будут выполнены ориентировочно во втором-третьем квартале следующего года. Предел модернизации выпускаемых кораблей достигнут, особенно в связи с прорывом в сфере корабельного вооружения. Господин Драиль, вам слово. Диппон Куэт, заведующий связями со сторонними производителями, кивнул и в свою очередь поднялся из кресла. Благодарю. Как уже было сказано ранее, ренделлийская фирма Time & Buck выпустила новую линейку корабельного вооружения, в частности тяжелые турболазеры 9 класса ХХ-9, средние Хи-7 и легкие Н-9 в различных установках и комплектациях. Эти орудия превосходят все предыдущие модели по качеству, мощности, энергоемкости, соотношению параметров и прочим характеристикам. По сути, компания Time & Buck совершила мощный технологический рывок, и по заключению наших экспертов, потребуются десятилетия, чтобы создать нечто более совершенное. Новое тяжелое турболазерное орудие ХХ-9 на 30% превосходит по мощности одинарное орудие типа ДБ-827, установленное на охотниках и триумфах. Средние установки 11.7 как минимум на 10% совершеннее предыдущих наших образцов и на 40% мощнее, чем аналогичные орудия, выпускаемые Конфедерацией независимых систем. Орудие Н-9 уже закупает Карелия для установки на свои корветы СР-90. Кроме этого, фирма Барстил выпустила новую линейку ионных орудий, в частности, особенно хороши тяжелые МК-7 и скорострельные РХ-8, опять же в различной комплектации. И, как нам стало известно, многие компании уже используют эти орудия в своих новых разработках. Подхватил Джерол Куэт, глава разведки, корпорация «Дамарианские мануфактуры» представила свою разработку, легкий крейсер «Карак». При 350 метрах длины он имеет экипаж из 1092 органиков и несет 10 тяжелых турболазеров XX-9 и 20 скорострельных лазерных пушек «Барстил» РХ-8. Корабль очень удачный, конструкция позволяет выдержать значительные повреждения. Цена корабля для ВАР – 15 миллионов кредитов, и республика уже готова их закупать. Выдан заказ на 2000 единиц, при этом, на минутку, по силе главного калибра он почти соответствует охотнику. Голопроектор высветил схему нового корабля. Один этот случай показывает, что мы не можем игнорировать развитие технологий. Но этот случай не единичный, корпорация Лоранар уже начала выпуск своего нового модульного крейсера «Удар». Корабль в 450 метров с экипажем в 2 с небольшим тысячи несет 20 средних турболазеров 11.7, 20 легких Н-9 и 10 ионных пушек «Барстил» НК-7. Корабль имеет ангар на дюжину истребителей и пару челноков. К Кроме этого, модульность крейсера дает на данный момент еще два варианта: авианосец с 36 аппаратами на борту и десантный корабль, перевозящий полк пехоты с некоторым количеством техники. И все это при стоимости от 10 до 12 миллионов кредитов. Уже нашлись покупатели на данные корабли, и республика тоже в их числе. Надеюсь, наши инженеры не уступят, поинтересовалась Анара. Да, госпожа Куат, выступил Рен Лоратл, ведущий инженер. Нашими силами мы тоже создали проект нового корабля, творчески переработав один из старых кораблей, фрегат с класса. Новый фрегат имеет название «Туманность», основной вариант – патрульный корабль. При 300 метрах длины и 920 членах экипажа фрегат несет 12 средних турболазеров, 11 7,24 скорострельных орудия НК-7, имеет ангар на 24 аппарата. Вариант корабля сопровождения с уменьшенным ангаром на 12 истребителей и 2 челнока несет дополнительные 24 скорострельных орудия. Медицинский вариант без турболазеров несет 8 скорострельных пушек «Барстил», имеет на борту 80 медработников и 30 меддроидов. Способен принять от 700 до 1000 пациентов. Очень хорошо, нужно приступить к выпуску как можно скорее, Анара одобрительно кивнула. А теперь к главному. Валикс, вам слово. Блиссекс, сидящий в компании нескольких инженеров, взмахнул руками. Компания Риндели Стардрайв начала выпуск нового корабля по моему проекту, при поддержке инженеров компании. Выведите голограмму, пожалуйста. Попросил человек, прошу любить и жаловать. Победа. 900 метров длины, 2 реактора, мощное бронирование, особенно в нижней полусфере. Экипаж 5200 человек, несет 10 двуствольных турболазерных пушек 29, 40 двуствольных Хи-7,80 ракетных пусковых установок фирмы Крупкс. Суммарный боезапас. 1600 фугасных противокорабельных ракет. Специальная система защиты пусковых в виде раскрывающихся крыльев позволяет производить пуски каждые 3 минуты. Корабль может нести 48 истребителей и бомбардировщиков и несколько шаттлов в двух боковых ангарах. По огневой мощи корабль намного превосходит как «Охотник», так и «Триумф», так как использованы не только новые орудия, но и новейшая система наведения фирмы «Легранд». Стоимость корабля – 65 миллионов кредитов. На верфи Хриндели уже заложено 800 кораблей, которые будут полностью готовы через 3 месяца. Собравшиеся разразились аплодисментами. Это выдающийся успех, господин Валикс. Вы снова подтвердили свою репутацию. Нужно обсудить выпуск кораблей на наших верфях. Анара Куат повернулась к сидящей в стороне Лире Блиссекс. Дорогая, ты ведь хотела что-то сегодня сообщить после собрания? Да, я завершила работу над своим новым проектом, подтвердила девушка. Собравшиеся в зале люди улыбнулись и начали перешептываться. Дочь, не томи, показывай, попросил Валикс. Девушка молча вывела на голопроекторе схему нового корабля. В зале повисла тишина, ибо по сравнению с этим кораблем все остальные казались несуразно маленькими. Я назвала его «Император». Генерал Лашраздафайн обернулся к Гривусу, вошедшему на мостик своего флагмана. «Да, капитан, граф Дуку на линии связи. Соедини». При появлении голограммы Ситха Гривус склонил голову. «Генерал Гривус, у меня есть для вас новое задание. Бросайте эту чехарду с джедаями и отправляйтесь на Датамир. По пути в точках Аурик и Гамма вас будет ожидать подкрепление. Какова наша цель? Одно из поселений на планете, координаты прилагаются. Окружить и уничтожить, чтобы ни одна живая душа оттуда не ушла. Выступаю немедленно», — бросил Гривус в сторону исчезающей голограммы. «Кха-кха, капитан, прокладывайте новый курс». Шли вторые сутки работы штаба Мерн-13, и конца и краю работе не было видно. «Итак, какие части у нас остались?» — спросил я, массируя виски. Лина Рига, сверившись с датападом, начала докладывать. 13-й легион, 9216 клонов, плюс поддержка и вспомогательные части легиона, 4688 клонов и 2116 иных органиков. Техника прилагается, 2 отдельных полка клонов, еще по 3000 клонов суммарно. Техника прилагается, 36-й полк ракетных десантников, 2304 органика. Не так все и плохо, а? Бросил Блэм. Так, Лайн капитан, что там по добровольцам? Из прибывших добровольцев мы формируем 4 пехотных корпуса общей численностью 147 457 бойцов, 4 танковых полка общей численностью в 10 000 органиков и вспомогательные части, 36 846 органиков. Итого в нашу системную армию зачислено 194 302 разумных, из них 150 002 – люди, 26 587 – близкие к людям расы. Арканианцы, атаанцы, помарцы, саркай, забраки, фондорцы, вруниане. Кроме этого, среди добровольцев 17 713 экзотов-гуманоидов, из них 2014 твиликов, 202 тагруты, 52 мириаланина, 1678 дуросов, небольшое число, менее сотни салластианцев, радианцев, монколомарейбитов, а еще 4692 скриба. Стоп, кого? Скрибы. Да, скрибы, Соскара 2, 10 тысяч добровольцев, отобранных королем сквибов и барибовибиди. В голове словно что-то щелкнуло. Скрибы. Да в них же метр роста. Сила. 5000 гиперактивных комков шерсти. За что? Примечание к части. Благодарность Павлу, Евгению, Татьяне, Андрею, Виктору и прочим читателям, пожелавшим остаться неизвестными, за поддержку автора. Особая благодарность Легатус и Алекс Пантелеев. И, часть 9, глава 90. Только мелочи объясняют все, значительные поступки ничего не объясняют. Эрих Мария Ремарк. Едва Вик шагнул в комнату, как Арден стремительно схватила его за плечи и впечатала его в закрывшуюся дверь. Ты, сколько раз ты собираешься рисковать собой? Ты обо мне вообще думаешь? Думаю, каждую минуту, тихо сказал человек. Отпустив джедая, женщина начала нервно ходить по комнате из угла в угол. Я тут за тебя переживаю, а ты только и делаешь, что лезешь в неприятности. Неприятности знают мой адрес, любимая. Микари поймал ее за руку и притянул к себе, заключив в объятия. Не стоит волноваться. Я не кисейная барышня. Буркнув, женщина закрыла глаза. Можешь быть спокойным. Не я же бегаю неизвестно где со световым мечом, сражаясь с ситхами. Как тебя угораздило наткнуться на них? Иногда такое случается, повинился человек. Не все зависит от меня, но я стараюсь ради нашего будущего и будущего наших детей. Ты, я еще первого не родила. Стукнув мужа кулаком в бок, она выскользнула из его объятий. А ты уже все распланировал дальше. Меня не забыл спросить, договорился я. Возмутился Викт, потирая ребра. Кажись, синяк будет. Извини, все это вновь для меня. Арден пожала плечами. Все так странно, эти перепады настроения. Да и вообще, для меня тоже. Но я рад всему, и готов на многое ради тебя. Тогда, может, ты оставишь все и мы уйдем, улетим куда-нибудь, галактика большая. Я боюсь, что эта война заберет тебя у меня. А если ребенок будет одаренным, ведь он должен будет обучаться в ордене, но я хочу сама воспитать его. Я, не знаю, в смысле, я на многое готов ради нас, но, ситуация пока этого не позволяет. Все слишком сложно, чтобы рубить с плеча. Когда-нибудь я буду готов рассказать тебе все, но сейчас это слишком опасно. Просто поверь мне, да и если сейчас уйду, это буду уже не я. Ну, ты понимаешь, о чем я. Хорошо, но ты должен пообещать, что вернешься живым. Обещаю, твердо ответил Викт. Не сбить дыхание. Главное не сбить дыхание. Джайна Фернандо механически переставляла ноги, вместе с остальной ротой добровольцев ВАР, каждый из которых был облачен не только в полевую военную форму, но и легкий бронежилет вкупе со шлемом. Всего несколько килограммов дополнительного груза ощущались тяжкой ношей после 20 километров бега, и это при том, что им еще не выдавали оружие. А учитывая, что их подготовка проходила на Кариде, мало кто не знал об этой планете с ее гравитацией почти в 2 единицы и широким спектром климатических зон. Первые 5 дней они находились в полосе умеренного климата, и уже это стало испытанием. Теперь же, сместившись в тропики и болота, они и вовсе взвыли. Бесконечные марш-броски, зачастую ночные, комплексы физических упражнений, и в перерывах, теоретические занятия по тактике, технические характеристики оружия и техники, ее применение на поле боя, выбор экипировки для действия на тех или иных планетах, особенности ведения боя на кораблях и в вакууме. Голова просто разрывалась от количества информации. Привал, 5 минут, скомандовал клон, и бойцы роты все как один попадали на землю, надсадно дыша, пытаясь затолкнуть в себя как можно больше кислорода. Даже здоровяк Ингрэм, бесспорный лидер роты в плане физической силы, и тот на последнем отрезке марш-броска выдохся. А проклятый клон стоит как ни в чем не бывало, заложив руки за спину. Джайна была готова биться об заклад на сотню кредитов, что под его белым шлемом скрывается злорадная улыбка. «Хат!» – Присцилла сплюнула густой комок слюны. «Эти клоны – не люди. Не могут обычные люди быть такими сильными и выносливыми», после чего жадно присосалась к фляге с водой. «А кто хвалился, что сможет их превзойти?» – хмыкнул их сержант Петер Стронг. «Катись!» – буркнула женщина. «Если такие тренировки проходят у нас, то какие же были у них?» Эрик Харкинсон передернул плечами. «Мне становится страшно. Ну, мы все же не где-то, а в одном из элитных подразделений армии республики. Значит, должны соответствовать», — заметил Стронг. «Боевой путь Мерн-13 уже вошел в историю. Джабим, Мальгита, Дура, Неймодия и Корусант. Командование на хорошем счету у верхов ВАР. Еще и недавние события на Мандалоре, за которые генерал Викт был отмечен самим канцлером. Старший генерал-джедай», — поправил сержанта Эрик. «Формалист», — буркнул сержант. «Это используют разве что в совсем официальных документах. Все забывают, что он в первую очередь джедай, а уже потом военачальник. Хотя все, на мой взгляд, как раз наоборот. Джедайские штучки, конечно, полезны», — вставила Присцилла, — «но далеко на них не уедешь. А что они вообще могут?» «Да Хат их знает, я их никогда не видела раньше, разве что по Галанету». «Привал окончен», — прокричал клон. «Встать в строй, отрывайте ваши толстые задницы от земли, салаги». Рота, охая и кривясь, быстро построилась в колонну. «На месте, левый, правый, левый, правый бегом, марш». Впервые за долгое время высший совет ордена джедаев собрался в полном составе, чтобы обсудить важные новости и решения. Присутствовали все магистры, даже Оби-Ван Кеноби прилетел с Мандалора. «Итак, начнем». Мейс Винду обернулся к Луминари Ундули. «Рад, что вы присоединились к нам, магистр. Как ваше здоровье?» — осведомился Ки-Ади Мунди. Бледная Мириаланка горько улыбнулась. «Спасибо, хорошо. Вакара отпустила меня чуть раньше времени. Находиться в залах исцеления я уже не могла. Бездействие хуже всего. Да и занимать место, когда есть более серьезно раненые, я попросту не могу. Как ваша бывшая ученица, рыцарь Эффи?» — поинтересовался Сейситин. «Ее состояние было хуже вашего. Ей запрещено покидать храм, но, как мне показалось при последней встрече, она понемногу приходит в себя. Сейчас она чем-то помогает падавану Микари Викта Инвандун Кастерхази. Там группа детей, не юнлинги. Не знаю, кто они и откуда». «Да, кстати, кто они?» — вскинулся Винду. «Я ощутил в них темную сторону. Вакараче сказала, что их привез мастер Викт, но откуда, она не знает», — ответила Луминара. «Энакин говорил, что они куда-то летали», — вставил Кеноби, — «и с кем-то там подрались. Кажется, это были одаренные, темные, но подробностей я не знаю. В тот момент я был несколько занят и не стал вдаваться в подробности. Надо бы расспросить его об этом», — предложил Каулманткай. «Это может быть важно. Насколько я знаю, он сейчас на Кариде», — пояснила Шаакти. «Можно будет вернуться к этому вопросу, когда он вернется». «Тогда оставим это на вас, магистр Ти». Мейс удовлетворенно кивнул. «Постойте», — Иван Пиэл подался вперед, — «но ведь Викта и его падаваны пострадали при том взрыве, что устроила Борис. Как же они относятся к ней?» «Кажется, нормально», — после паузы ответила Ундули. «Особенно Эстерхази. Свет в ней ярко горит», — Йода блеснул глазами. «Добрым сердцем обладает она. Признаю, что был неправ в отношении нее», — ответил Цирианин Мунди. «Ваша мудрость, гранд-магистр, не знает границ». «Нет в том мудрости особой», — возразил Йода. «Опыт только и надежда. А как сам Викт?» Пиэл повернулся к Ундули. Его второй падаван Тана молчала, хотя это давалось ей с трудом. «А Викт? Он сказал мне, что учитель из меня вышел не очень». Луминара пожала плечами и добавил, что если бы я прилагала больше усилий, Борис могла бы провернуть теракт более качественно и не оставила бы улик. Пиэл хмыкнул. «Пожалуй, он в чем-то прав. Вернемся к более важному». Карун неодобрительно посмотрел на Пиэла. «Да, вы правы», — согласилась Адигаллия. Тут магистры, не сговариваясь, посмотрели на пустое кресло. «Долго место пустовало в совете», — сообщил Йода. «Взял смелость на себя совету кандидатуру новую назвать. Все знаете джедая этого вы. Мастера Уолдена Бриджера магистром назвать предлагаю». «Достоин», — согласился Винду. «Он великолепно подготовил своего падавана, который уже несколько лет является рыцарем-джедаем», — подтвердила Шаакти. «Да и как генерал проявил себя на этой войне», — заключила Адигаллия. кажется, в 12-й секторальной армии. Он успешно завершил операцию на Тагории, вернув планету республике. Короткое голосование завершилось. Пригласить нужно его. Йода посмотрел на Кеноби. Уже, гранд-магистр. Оби-Ван встал и на минуту вышел из зала совета. Вернулся он в сопровождении дородного мужчины среднего роста с раскосыми глазами и абсолютно лысой головой. На поясе висел знаменитый Сан-Ни, довольно специфическое оружие для джедая. Но Бриджер давно доказал, что прекрасно им владеет. Гранд-магистр, магистры. Уолдин склонил голову. «Зачем я здесь?» «Совет решил, что вы достойны звания магистра», — ответил ему Ки-Ади Мунди. Мужчина огляделся, встречая одобрительные улыбки остальных джедаев. «Это большая честь для меня. Займите свое место, магистр. В трудное время для ордена прошло назначение ваше, и, боюсь, времени для раскачки у вас нет. Я готов к трудностям», — решительно ответил Уолдин. «Хотя не могу не заметить, что их слишком много. В последний раз мне повезло. Если бы не выучка солдат, то, боюсь, я был бы мертв, и тагорийские мозготы доедали бы мои останки». «Что же», — Винду нажал кнопку камлинка, — «перейдем к главному». В зал совета вошел Ашарат Хет. «Докладывайте», — бросил Винду. Джедай поклонился. «У меня было кое-какое задание от Республиканского бюро разведки по синдикату пайков, в частности, их действию на Мандалоре. Так вот, прибыв на Ободиа, я поговорил с главой синдиката. Он предложил мне сделку. В обмен на кое-какую информацию они предложили мне, и ордену, закрыть глаза на кое-какие их недавние действия. Я согласился». Адигалия удивленно посмотрела на джедая. «Они сообщили, что на их планету должен был прибыть мастер Сайфадиас», — продолжил Хет. «Сайфадиас». Стас Салия обернулась к Йоде. «Разве он не погиб на Филуции? Так считали мы», — бросил Йода. «Это было давно», — пояснил джедай. «Но пайкам пришел заказ на его убийство от некоего Дарта Тирануса, Дуку». Кеноби вцепился в свою бороду. «Как я и думал, он связан со всем этим. Дуку, Тиранус». Уолдин недоуменно огляделся, ища объяснений. «Я что-то пропустил? Мы предполагаем, что приспешник Дарта Сидиуса, Тиранус, и есть граф Дуку», — пояснила Шаакти. «Так вот», — продолжила Шарат, — «на Луне рядом с Ободиа я обнаружил разбитый челнок Т-6. Серийный номер совпадает с номером челнока, на котором Сайфадиас отправился на Филуцию. Корпус корабля был пробит в нескольких местах. Началась эрозия материалов, и даже с учетом негостеприимной атмосферы, времени прошло достаточно много. Там я нашел световой меч». С этими словами он продемонстрировал совету рукоятку меча. «Меч Сайфадиаса это», — подтвердил Йода. «Пайки сбили его челнок. Сайфадиас погиб. Его тело они передали Тиранусу в качестве доказательства. Но они не сказали ему, что там был еще один человек. Все это время он находился у синдиката в плену. Пайки передали его мне. Сейчас он в залах исцеления. Тело его здорово, но разум помутнен. Все, что мне удалось узнать, это помощник канцлера Валорума. Важна информация та, что поведать он может». Йода кивнул Хетту. «Правильно вы поступили, с пайками сделку заключив». Хет поклонился и покинул зал. После долгого молчания слово взял Винду. «Армию клонов заказал Сайфадиас, при поддержке Дуку. Семья графа, конечно, богата, но не настолько же. Это гигантские суммы. Боюсь, даже орден не смог бы оплатить такие счета, несмотря на все наши статьи доходов. Расходов у нас не меньше. Значит, кто-то помог Дуку и Сайфа. Вопрос, кто это сделал? Отследить платежи каменоанцам не удалось. Кроме самих каменоанцев, которые максимально малообщительны, есть еще банкиры, которые хранят клиентскую тайну пуще зеницы ока. Мы попытались отследить транши менее законными способами, однако внятного результата до сих пор не получили. И тут у нас возникла версия, что, если Дуку помог Сидиус. Позвольте, но это нелогично, — возразил Ткай. Насколько мы знаем, конфедерация — детище Сидиуса. Нельзя сказать, что она возникла на пустом месте, однако без его помощи и руководства здесь не обошлось. Все видели те записи из кресла Нута Гонрея. Ему нет никакого смысла помогать республике, ведь ситхи всегда хотели уничтожить джедаев. Примеров подобного в истории немало. Если бы он создал армию для себя и атаковал республику, мы могли бы проиграть. Но это война, клоны против дроидов. Какие цели преследует Сидиус? Наш враг создал армию для нас. Без цели этого не стал бы он делать, — ответил Йода. Нам остается только гадать. Все известные его действия, в в том числе последнее. Очень трудно понять его мотивы. Зачем он уничтожил Мола? Если ему выгодна война, погрузившая галактику в хаос, почему пресек действия своего бывшего ученика? Зачем он влияет на канцлера Палпатина? Ограничивается ли его влияние канцлером? Или часть сенаторов тоже находится под его покровительством? Ложь и недоверие окружают нас в Сенате. Винду нахмурился. Общественность. Если хоть часть этих сведений просочится в средства массовой информации, разразится хаос. Заметил Иван Пиелу. Скрыть обнаруженное мы должны. Йода обвел магистров взглядом. Темная сторона силу набирает. Искать ситхов мы должны далее. Мы почти на месте, сестра, сообщила Ваэрхан, поглаживая своего ездового ранкора. «Да, ты права», — ответила Агвиндио, предводительница отряда датамирских ведьм клана «Поющие горы». «Мы на границе территории сестер ночи, и не мы одни заметили возмущение в силе». Эрхан указала на полдюжины наездниц и наездников, приближающихся к ним с другой стороны. «Это клан «Бушующие реки», с ними сама Эйнал Паван», — сообщила ее спутница. «Подождем», — Агвин всмотрелась в сторону, откуда поднимались клубы дыма. Агвин родилась в клане «Поющие горы» более 20 лет назад, и с молоком матери впитывала культуру и обычаи своего народа. Под предводительством матриархов постигала пути силы, согласно заветам великой матери Алли. Алли, говорят, она была джедаем, но однажды, 600 лет назад, она прилетела на Датамир и обнаружила здесь кочующие племена людей. Она начала обучать владеющих силой новым техникам и умениям, а те, в свою очередь, обучали ее древним крохам своего искусства, вроде приручения ездовых и боевых ранкоров и взаимодействию с древней магией планеты. Судя по записям и преданиям, Аллия считала народ Датамира потерянной частью одного из древних государств. Но Аллия ошибалась. Пейсианская империя, сгинувшая 3000 лет назад, не была родоначальником цивилизации Датамира. Совсем нет. Датамирцы существовали здесь задолго до того, как возникла республика. На древних скальных росписях «Поющие горы» есть упоминание о народе Гри, Тойерах, неких завоевателях, бесконечной империи Раката. Многое из этого стало ясно из записей, оставленных Великой Аллией. Почему же Великой? Она стала родоначальником, нет, матерью новой культуры. Владеющие силой образовали клан, хранящий традиции. Затем он, с ростом численности, разделился. Власть в кланах принадлежала женщинам. Лишь немногие более молодые кланы предоставляли права мужчинам. В остальных же они стояли на самой нижней социальной ступени, как и завещала Аллия перед своей смертью. Последние же ее слова воспринимались всеми ведьмами Датамира как закон, и передавались сначала дочерьми Алли, внучками, а затем и матерями кланов. «Дочери Алли, изучите наизусть эти слова, и изучите их хорошо, поскольку они являются основой, умножающей ваши силы и оберегающей вас от вреда. Тот, кто руководствуется эмоциями, никогда не насладится покоем. Тот, кто предпочитает невежество, никогда не познает величия. Тот, кто поддается страсти, никогда не добьется контроля. Тот, кто боится смерти, никогда не достигнет чистой власти. Никогда не забывайте, что магию всегда нужно использовать с умом. Никогда не уступайте злу, чтобы оно не сгубило вас». Но вскоре часть ведьм ушла из кланов и образовала свой клан, сестер ночи. Они предпочитали больше использовать темную сторону силы, и прежде чем матери решили наказать отступниц, те обрели большую силу, и вскоре никто не смел нападать на них. Впрочем, они предпочитали жить обособленно и не вмешивались в дела других кланов. Войны удавалось избегать. Много лет назад, после крушения джедайского корабля Чуунтор, великий гранд-магистр ордена джедаев Йода пообещал датамирским ведьмам помощь против сестер ночи, но на Датамир так никто и не прилетел. А день назад все ведьмы почувствовали, что на землях сестер ночи что-то происходит. Магия, древняя и темная. И сейчас разведчики кланов собирались узнать, что произошло. Мир вам, сестры. Айнала Паван, подъехав к ним на своем 8-метровом ранкоре, поприветствовала ведьм клана «Поющие горы». «Да пребудет с вами слово Алли», — ответила Дьо. «Полагаю, нам туда». Мать Паван указала в сторону столбов дыма. «Мне сказали, что видели в небе корабли. Там произошло что-то страшное», — подтвердила Агвин. Наездницы направили своих ранкоров вперед. Спустя полчаса бега они вступили на земли поселения «Сестер ночи» и сразу заметили чудовищные разрушения, буквально исковеркавшие землю и уничтожившие растительность. Здесь были дроиды. Паван указала на разбитых металлических истуканов, разбросанных там и тут. Что же могло причинить такие разрушения? Дью покачала головой, смотря на буквально оплавленные круги, на которых не осталось ничего живого. Смотрите. Одна из ведьм указала на один из трупов. Великая сила. Они все же подняли армию мертвых. Охнула Агвин. Но она им не помогла. Айнала указала на руины строения и монументов. Все разрушено. Живых не осталось. Кто мог сотворить такое? Я всегда говорила, что Талзин нарушает изоляцию, контактируя с выходцами извне. Это расплата. Зерикалма стянул воинскую лямку уже 30 лет. Сначала в корпусе юстиции, а теперь на республиканском флоте. 19 месяцев войны расставили многие точки над Йо. Он следовал не букве, но духу военных наставлений и тактических приемов, и поэтому его продвижение по службе было плавным, и разноцветные кубики сыпались на его планку. Капитан корабля, затем командор, а теперь и адмирал. Он не считал зазорным учиться у других, перенимать опыт, оплаченный потом и кровью. Да, бывали и поражения, но Элмас всегда стремился свести их к минимуму, и пока что у него получалось. И адмирал надеялся, что и сегодня воинская удача его не оставит. 20 минут до выхода из гиперпространства, сообщил капитан его флагмана загонщик, Джаскин Фергюсон. Отлично. Объявить готовность номер один. Пилотам занять кабины истребителей и бомбардировщиков. Скомандовал адмирал. На мостике появился генерал-джедай, прикомандированный к ним перед самым вылетом. Генерал. Поприветствовал его Элмас. Адмирал. Джедай вернул приветствие. Меня зовут Сун Бейтс. Мастер Райгол направил меня к вам для помощи, но, к своему стыду, не знаю, куда мы летим. Я не успел вернуться с прошлого задания, как получил новое. Зерик поморщился, но затем взял себя в руки. Возможно, что все так и обстоит. Кто-то в штабе говорил, что джедаев очень мало, меньше 10 тысяч, и не все из них генералы. А это значит, что на каждую секторальную армию их приходится всего сотня, от силы полторы. Командование второй секторальной хочет восстановить контроль над Карелианским маршрутом в полной мере, и послало нашу эскадру в помощь 16-й секторальной. Сейчас мы совершаем гиперпрыжок от Спираны в систему Роммамул, контролируемую сепаратистами. В системе две обитаемых планеты. Я служил в этих местах ранее, и знаю, что у Роммамула и Асариана давняя вражда. На обеих планетах добывают различные ископаемые, и несколько тысяч лет правители и народы враждуют из-за конкуренции на рынке. Хотя в военном плане это выглядит абсурдно. Ни у одной из планет нет флота в привычном нам понимании, кроме отрядов наемников на истребителях и малого числа корветов. Впрочем, вооруженные силы и флот есть на обеих планетах, но специфические. Все их боевые корабли, исключительно атмосферные, и по сути, флайеры и аэроспидеры. Это глупая пантангийская система классификации. Ставить на одну ступень флайеры, пусть и больших размеров, и звездные корабли, это неправильно. Однако обе планеты имеют так называемые ракетные войска стратегического назначения, и в моменты, когда планеты приближаются друг к другу в результате так называемого парада планет, активно обстреливают ими друг друга. Но сейчас войны между ними нет, это так. Конфедерация закупает ресурсы обеих планет в полном объеме, столько, сколько они могут добыть. И шаткий мир продолжается уже больше года. Внимание! Выход из гиперпространства через 3-2-1. Мы на орбите Асариана. Адмирал шагнул к тактическому столу. Все корабли вышли на запланированную позицию. 4 охотника, 4 Арквитинса и 4 СР-90 составляли первую линию. Вокруг них выпрыгнуло множество АРТ-170 и БТЛБ. 4 десантных одобряющих и 4 фрегата Пельта, вторую. Авиакрылья запущены, отчитался один из офицеров. Действительно, едва охотники вышли из гиперпространства, створки главного и боковых ангаров раскрылись, выпуская истребители В-19. Противник прямо по курсу. 2 корабля «Барышник» и 5 фрегатов «Щедрость». У Роммамула еще 3 «Барышника» и 2 «Бунтаря». Распределить цели. Открыть огонь из главных орудий. Было видно, что противник хоть и ожидал нападения, но со столь скоординированной и быстрой атакой ничего поделать не смог. Бомбардировщики сбросили множество ионных бомб, выводя из строя щиты кораблей КНС. Турболазеры кораблей уже начали наносить урон, сами оставаясь неуязвимыми. Начать подготовку запуска второй волны авиации. Внимание! Фиксируем пуск множества ракет с поверхности планеты. Подтверждаем 500 целей. Авиации начать перехват ракет. Алмаз отдал приказание офицеру-координатору, после чего обернулся к джедаю. Как только мы обезвредим вражескую группировку на орбите, начнется высадка десанта. Я распорядился приготовить для вас челнок в левом боковом ангаре. Благодарю, ответил джедай, немедленно туда отправлюсь. Внимание, буквально возопил один из лейтенантов. Код гамма. Повторяю, код гамма. Адмирал резко обернулся. Откуда? Ракеты, сэр. Все? Побледнел Зерик. Никак нет, только несколько. 5 или 6. Пытаемся дать целеуказание. Дикари. Простите, что за код гамма? Спросил джедай. Радиационная опасность. Иными словами, несколько ракет несут ядерные боеголовки. Одна из ракет сбита. Еще одна. Приближается основная волна. Открыть заградительный огонь из всех орудий. Внимание. Сообщение для непреклонного. Код гамма приближается. Поздно. Пробормотал Алмаз. Иллюстрируя слова адмирала, остекление боевой рубки автоматически затемнилось, гася вспышку света. Попадание в главный ангар непреклонного. Они не закрыли створки. Корабль потерял управление. Саджик. Буквально прорычал адмирал. Сколько раз я ему говорил следовать инструкциям. Сэр, 3 корабля противника уничтожены. Остальные совершили гиперпрыжок. Эскадра противника Уроммамула бездействует. Отлично. Начать высадку десанта. Мы должны захватить эту проклятую планету. Уже несколько дней Энакин ходил как мешком ушибленный. Хотя раньше он считал себя человеком, повидавшим многое, новости, которые вывалила на него Тёрмуркан, его падаван, заставили его признаться самому себе, к такому его в ордене не готовили. Шутка ли? Вначале, когда Этин застукала его целующимся с Амидалой, он судорожно искал оправдания происходящему, до того момента, как девушка, нервно теребя робу, сообщила, что беременна. Его, падаван, ждет ребенка, и не от кого-нибудь, а от клона по имени Дарман. В моменты, когда он прокручивал это в голове, хотелось побиться головой об стену. Что скажут в совете? Что скажет Оби-Ван? Что скажут другие джедаи? И тут он признавался себе, что храбрости девушки не занимать. Сам он не представлял, как будет говорить об этом другим. Он ничего не сказал даже Падме, хотя та настойчиво его расспрашивала. И долго молчать рыцарь-джедай Энакин Скайуэкер просто не может. Чем дальше, тем отчетливее будет видна ХМ, проблема его падавана. Хат, мне все же нужно с кем-то поговорить об этом. Но с кем? Тут его камлинг запищал входящим сообщением. Скайуэкер, голос Адигалли вылился из динамика. Если ты в храме, зайди в юго-восточный зал. Да, магистр, буду через пару минут. И что им понадобилось? Ускорившись, Энакин вскоре достиг нужного помещения. А, Скайуэкер, поприветствовал его магистр Киади Мунди. Ты как раз вовремя. Для тебя есть новое задание. Задание? Да, срочное. На Болите разразилась гражданская война. Ты со своим 501-м легионом отправишься туда. Все инструкции на этом датападе, сообщила Галлия. Хорошо, магистры, вылетаю немедленно, ответил Скайуэкер. Как раз вовремя, как бы это странно ни прозвучало. Пока туда, пока обратно, пока на месте разберемся что да как. А когда вернемся, тогда и решу, как дальше быть. Хотя, наверное, их надо поженить, что ли. Выйдя из челнока, я увидел Джасмил Лисиланна, встречающую меня в составе небольшой делегации. Рада видеть вас, генерал. Взаимно. Вас можно поздравить? Взгляд зацепился за кольцо на пальце. Спасибо, но мы только помолвлены. Решили немного подождать, ответила женщина. Райт уже ждет вас. Тогда не будем терять времени. Я направился к Эроспидеру, ожидающему нас на краю посадочной площадки. Как продвигается работа? Бросая взгляды на мелькающие за окном пейзажи, спросил у сидящей напротив Силанна. Райт практически не вылазит из сборочных ангаров, особенно после того, как прибыли инженеры Хаарчеллу. Это немного странно, но он как будто всегда с ними работал. Также прибыло множество инженеров из других подразделений Санти-Сиенар. Обычно Райт предпочитает обходиться своими силами, однако сроки поджимают. Конкурс назначен на 3-ю неделю нового, 15-го года, то есть осталось меньше месяца. Да, я в курсе сроков, и надеюсь, что господин Сиенар справится. Кстати, полюбопытствовал я, что слышно от конкурентов. Джасмилли вытащила из сумочки портативный датапад. Насколько мы знаем, уже 14 компаний и групп компаний подали свои заявки на участие в конкурсе. Слайн и Карпил, производители В-19, выставляют свою новую машину, легкий истребитель В-21 «Циклон». Верфи Шебюикс подготовили тяжелый истребитель «Тоскан-6Ф». Корпорация Хурати презентует истребитель «Зебра». Куат выставляет две модели, но они – переработка старых. Модернизированный плащевидный под названием «Покров» и «Дельту-9». Компания «Инком» и «Сарасаап», похоже, окончательно свернули любое сотрудничество и выступают на конкурсе по отдельности. «Инкомовцы» со своим Т-42 «Освободитель», а «Сарасаап» с двумя моделями. Z-95 «Клон Фаза 2» и Z-98 «Свобода». Корпорация «Фритик» выкатила довольно сырой проект истребителя «Крестовый поход». «Каенсар» готовит модернизированный бомбардировщик ВТЛ-Б2, его облегченную модификацию легкого бомбардировщика и опять же модификацию тяжелого истребителя. «Валикс Блиссекс» спроектировал легкий истребитель «Альфа-3 Нимбус». «Карельянцы» неожиданно тоже решили участвовать в конкурсе со своим «Стингер С-111». Ну, и «Карбалакси Систем» подготовила «РТР-2 Вендетта», но проект опять же сырой. «Пока Силанна посвящала меня в тайны корпоративной разведки, мы наконец долетели до сборочных цехов экспериментального комплекса, где Сиенар создавал свои творения, зачастую, в единственном экземпляре. Но похоже, многосерийность, а значит, и большие деньги, все же смогли его увлечь. Едва наш аэроспидер приземлился внутри ангара, как откуда-то буквально выпрыгнул сам Сиенар, вытирающий испачканные маслом или чем-то похожим руки какой-то тряпкой. «А, генерал Викт, рад, очень рад вас видеть». Райт протянул мне навстречу свою руку. «Как продвигается работа?» Я невозмутимо обменялся с ним приветствием. «Отлично, просто отлично. Пойдемте, по пути вам все расскажу. Ну да, идти здесь много куда можно, ангары несколько километров в длину. Кстати, слева вы можете увидеть основные машины ВАР, стоящие на вооружении. Ну да, АРТ-170, ЕТ-2 Актис, В-19 Лавина, БТЛ-Б, З-95 и З-95 Клон. Как в аптеке. Мы используем их в качестве наглядных пособий и, так сказать, примеров как не надо и как надо делать. Справа стоят СИД-прототип, первая наша разработка по вашему заказу, дальше расположены СИД-прототип 1, СИД-прототип 2 и СИД-прототип 3. Все эти машины выпускались достаточно большими партиями и интенсивно использовались на флоте. Мы получили богатую информацию по эксплуатации техники, замечания о детских болезнях, собрали большой перечень пожеланий пилотов и командования, хотя последние существенно разнятся. Также мы активно сотрудничаем с инженерами Хаарчелл и рядом компаний группы Санти Сиенар. Использовали некоторые решения «Звездного курьера» и одной из его модификаций, «Лазутчика», нашей дочерней компании «Дизайнерские системы Сиенара». Кроме этого, мы учли все технические замечания Энакина Скайуокера. Он поистине невероятен. Если бы он не был джедаем, я немедленно взял бы его на работу за любые деньги. Надеюсь, мне покажут результат вашей работы. Да, мы уже подходим. Сейчас ведутся работы по отладке некоторых систем летательных аппаратов и доводка тех заданий для производственных линий. И вот, наконец, мы перешли к самому главному. Что тут сказать? Сит не спутать ни с чем.